11. Болезнь и выход из нее. Если у вас есть какое-либо желание, но оно не осуществляется, значит, на его пути стоит сопротивление. Иначе говоря, страх. Чтобы вычислить, какой это страх, мы всегда создаем точку А, это самый негативный сценарий, и точку Б после прохождения точки А. Точка Б – позитивный идеальный сценарий. Таким образом, убирается сопротивление и происходит синхронизация с желаемым результатом. Помните, что линейная реальность сдвигается какое-то время. То есть синхронизация, даже если она произошла в вашем мышлении и голове, воплощается в реальности с задержкой. Точка А в состоянии болезни – это негативный сценарий, в который вам требуется себя погрузить. Дисклеймер. Очень многие из вас боятся погружать себя в негативные сценарии, полагая, что таким образом они будут воплощать их в жизнь. Но есть одна очень точная разница между процессами. Когда вы думаете о чем-либо, испытывая на фоне тревогу или страх, вы воплощаете это в жизни. Когда вы погружаете себя в некий сценарий, ставите его на стоп-кадры и разворачиваетесь к своим чувствам, начиная их прорабатывать, вы убираете этот сценарий из жизни. Иначе говоря, развоплощаете его. Мы всегда работаем через стоп-кадры и никогда не наблюдаем некий динамический фильм в голове, тревожась на фоне. Прослушайте эту информацию еще раз, если нужно, для обретения понимания и ясности. Если я хочу выйти из болезни, то первое, что я себе скажу, давай представим, что я никогда не поправлюсь, я всегда буду болеть. Это точка А. И мой внутренний ребенок, назовем его так, отреагирует страхом, досадой, печалью, бессилием, возможно, злостью, желанием незамедлительно что-то делать. Каждое из этих найденных вами чувств должно быть позволено. Отыщите каждое чувство, которое всплывает от фразы «Я никогда не поправлюсь и всегда буду болеть», и каждое из этих чувств попробуйте осознанно продлить. Как если бы внутри шел диалог «Хорошо, я увидела, что я боюсь». Значит, прямо сейчас я выбираю бояться. И сейчас, и снова выбираю бояться. Любые негативные чувства вы всегда проводите через фразы «я выбираю» или «я позволяю». И длите каждое негативное чувство честно в течение 10 вдохов и выдохов. «Я выбираю бояться болеть» – 1. «Да, я наблюдаю страх» – «я выбираю бояться» – 2. «Да-да». Я вижу в себе этот страх, я на него смотрю, я его чувствую. Я выбираю бояться 3. И сейчас выбираю бояться 4. Отлично, играем в это, давай дальше. Я выбираю бояться 5. И еще разок. Я выбираю бояться... Черт, страх куда-то соскользнул, надо его снова найти. Так, что я там говорила? Я всегда буду болеть. Ага. Вот он, снова мой страх. Отлично. Значит, я выбираю бояться. 6. Я выбираю... Стой, страх, не уходи. Вы увидите, что как только вы осознанно выбираете прожить какое-то чувство, когда пытаетесь его продлить, сфокусировав на нем внимание, чувство начинает таять. Это применимо ко всем негативным чувствам. Вот именно для этого вам нужно понимать свои чувства и уметь держать на нужном сегменте фокус. Это несложно. Если вам пока так кажется, это достаточно просто. Когда вы пробоялись постоянно болеть, вы находите следующее чувство. Положим, печаль. Значит, я выбираю печалиться. Ага, вот сейчас, и сейчас. И сейчас снова выбираю печалиться. Давай продлим нашу печаль, позволим ей быть, пока считаем вдохи и выдохи. Замечательно получается. Печаль, ты тут? Молодец, держимся, держимся. 1, 2, 3. Почему негативные чувства тают, когда вы пытаетесь их осознанно длить? Потому что вы находитесь в позиции наблюдателя. С одной стороны, вы ощущаете чувство, с другой стороны, наблюдаете за ним. Позиция наблюдателя – это состояние любопытства или азарта. Ну-ка, сделаю-ка я так и посмотрю, что выйдет. Частота любопытства лежит гораздо выше негативных чувств, и она начинает перезаполнять собой все, что ниже. Поэтому вы ощущаете эффект. И именно поэтому, если вы не переходите в позицию наблюдателя, но просто варитесь в печали, вы можете продолжить вариться в ней годами. Еще раз, какие чувства у вас всплывут от фразы «я всегда буду болеть»? Верно. Страх, бессилие, разочарование, обида, растерянность, тревога и так далее. Каждое из этих чувств нужно позволить себе осознанно прожить, то есть продлить его, наблюдая за этим чувством в течение 10 вдохов и выдохов. Это ключ к любым состояниям. Точку А нужно проходить 1 или 2 раза в день в течение 10-15 минут. Ну или хотя бы 5, если дольше у вас не выходит. И вы заметите, что в первый день вы боялись сильно, на второй день боялись тоже, на третий тоже, на четвертый боялись вяло, на пятый едва уже находили отголоски каких-то чувств, на шестой уже испытывали скуку, а на седьмой день ваш внутренний голос скажет: «Слушай, ну какой скучный фильм, мы посмотрели этот стоп-кадр 500 тысяч раз, у меня уже глаза слипаются смотреть на этот экран, и попкорн заплесневел. Я уже ничего не боюсь, потому что я пробоялся». Все, на этом моменте, когда в стоп-кадре «я никогда не поправлюсь», у вас внутри вместо страха возникает скука, равнодушие, немного любопытства и желание посмотреть другой фильм, потому что этот надоел, вы прошли страх. Если даже вы снова попробуете посадить себя в негативный сценарий, ваш внутренний ребенок просто пожмет плечами и отвернется, мол, сам на это смотри, а я уже не хочу, мне неинтересно. Внимание! Фраза «мне неинтересно» — это самый лучший индикатор. Пока у вас есть негативные чувства к любому сценарию, вам все еще интересно. А вот когда вы потеряли интерес, значит, этот сценарий уже не воплотится. Скучно. Вот второе слово-индикатор. Мне не страшно на это смотреть. Мне скучно. Это то же самое, что отсутствие интереса. Когда вы дошли до этого состояния в точке А, вы можете ставить себе точку Б в голове, которую также будете проходить в день минут по 10 несколько дней. Точка Б при болезни. Какой это идеальный сценарий? Как он выглядит? Представьте, что прошел месяц, что перед вами лежит диагноз с печатью врача «полностью здоров», что у вас давно нет недомоганий, все закончилось, симптомы улетучились, вы прекрасно себя ощущаете. На этом месте сделайте стоп-кадр и спросите себя, что ты чувствуешь? Каждый человек думает, что в позитивном сценарии он будет радоваться, но нет. Поначалу в позитивном сценарии вы испытываете тревогу, волнение, недоверие, сомнение и тот же страх. И это как раз нормально. Если я спрошу своего внутреннего ребенка, свою внутреннюю девочку: «Вот мы выздоровели, все полностью в порядке, что ты чувствуешь?» Она ответит: «Что, правда? Это правда? Ой, а мне было так страшно, я столько волновалась, я столько тревожилась, мне было так ужасно, я переживала». Видите, поначалу никакой радости нет и в помине. Наружу идет смесь страха и облегчения. Так выходят остатки сопротивления при представлении идеального сценария. Соглашайтесь со всем, что будет говорить ваш ребенок. «Мне было так страшно». «Согласна, было страшно, но все уже в порядке, мы здоровы». «А что, если снова?» «Нет, теперь мы здоровы навсегда». «А это точно? Мне страшно, что это повторится. Мне страшно, что я снова буду болеть». Вы внимательно наблюдаете? Если да, то увидите, что наружу продолжает идти страх. Позвольте этому процессу быть. Наблюдайте его. «Нет, мы здоровы, и так будет всегда. Что ты чувствуешь?» «Я не знаю, не уверена. Хорошо бы». День первый у вас будет тревога, день второй тоже, день третий тревога начнет таять, перейдет в сомнение. «А так точно может быть? Ты уверена?» День четвертый появится надежда. «Слушай, мы правда здоровы? Как здорово! Неужели можно в это поверить?» День пятый прибавится радость. День шестой стабилизируется спокойствие. День седьмой, и вы опять услышите вопрос: «Ладно, ну, здоровы и здоровы. Чего мы опять смотрим этот стоп-кадр? Ведь мое здоровье — это норма. В порядке и в порядке. Чего мы сидим в этом кинозале? Скучно». Ура! Мы снова пришли в точку «скучно». Отлично. Вот теперь после прохождения точки А и точки Б вам ничего не помешает начать выздоравливать, кроме ваших мыслей и привычки тревожиться. Вы очень часто говорите: «Я не хочу позволять себе бояться, мне это не нравится». И я отвечаю: «Так вы уже боитесь, только делаете это на фоне. Если бы не было страха, у вас не создалась бы ситуация той же болезни». «Тогда я просто сменю фокус внимания, ведь вы это предлагаете». «Верно, предлагаю. Если сможете его сменить на постоянной основе, вы победитель». Но если у вас получится сделать это всего лишь на минуту или 5 минут в день, а в остальное время вы переключитесь на мыслительный автомат, который будет гонять по кругу волнение, то вы никуда не переключились. Так как определить, когда работает страх, и переключить фокус не получится? И когда работает привычка тревожиться? Все очень просто. Если вы сажаете себя мысленно в самый негативный сценарий, и на фоне не возникает никаких чувств, кроме любопытства, равнодушия, скуки и неинтересности, то поздравляю, страха нет. Значит, у вас осталась привычка тревожиться. Если же в негативной точке все еще возникают неприятные чувства, значит, вы их недопрожили. И нужно повторить действие, описанное выше, несколько раз. Вам часто кажется, что это все утомительно, долго, невозможно и чересчур, но на деле эта внутренняя работа занимает месяц или два, и после вы просто перестаете чего-либо бояться. Вы начинаете жить, творить, любить, радоваться и вдохновляться. Воплощать свои идеи, скользить по волнам играючи, становитесь полностью другой версией себя. Разве это не стоящий приз? Конечно, стоящий. Но вернемся к теме прохождения болезни. Я подробно описала причины возникновения любой болезни в своем видео в телеграм-канале «Гибкая реальность», и на момент написания этой книги там уже есть 18 видеоинструкций на разные темы. О них я расскажу позже. И причиной того, что вы болеете, являются ваши мысли. Неприятные мысли вызывают неприятные эмоции. Эти эмоции остаются непрожитыми, то есть непозволенными осознанно, возникают напряженные места в физическом теле. Таким образом, мы понимаем, что чем хуже мыслекруг, тем сложнее ситуация с физическим телом. И этот мыслекруг, то есть круг из привычных вам неприятных тем, нужно будет сменить. Когда вы прошли точку А и точку Б, вы можете легко испортить хороший результат или не позволить ему воплотиться, если продолжите тревожиться. Нам это не нужно. Значит, на протяжении следующих 2-3 недель вы банально запрещаете себе думать на тему болезни, здоровья, выздоровления, потому что все это мысли о нехватке. Когда вы здоровы, разве вы думаете о выздоровлении? Когда вы здоровы, вы думаете о болезни? Нет. Таким образом, вы помещаете себя в поле, где тема болезни и выздоровления уже нет. Когда вам на ум приходят темы «я болен» или «выздоравливаю ли я», спросите себя, что я чувствую. Например, всплывает тревога. В течение 10 вдохов-выдохов вы позволяете себе тревожиться, а после принудительно переключаете фокус внимания на нейтральные или приятные мысли в обязательном порядке. Можете сказать, протревожившись, «все уже налаживается». Эта фраза запускает хорошую волну. А после уведите фокус внимания. Куда? Куда угодно. О чем бы вы думали, будучи сегодня здоровым? Верно, о чем-то хорошем. Например, что приготовить на обед? А не совершить ли мне прогулку? Может, попадется хорошая книга? Точно, я ведь хотела погулять по лесу. Какая прекрасная погода. И мне утром приходила идея о новом проекте. Подумаю лучше я об этом. То есть доступных позитивных тем, на которые вы можете размышлять, множество. Найдите их. Если у вас не получается, тогда выручайте себя иным способом. Как только вы снова задумались о здоровье или болезни, сразу вставайте на одну ногу и считайте до 10. То есть принудите физическое тело совершить какое-либо непривычное упражнение. Это сразу останавливает поток мыслей, позволяя переключиться. Попрыгайте, провернитесь вокруг собственной оси, подержите палец у лба. Неважно, какое действие вы выберете, важно, чтобы оно остановило тему в голове. И как только это произошло, вы тут же меняете фокус на нейтральный или позитивный. Вот вам примеры позитивных мыслей. Сегодня замечательный день. У меня отлично все получается. Я молодец. Обязательно случится что-то хорошее. Оно со мной всегда случается. Классно просто жить. Мне нравится. И так далее. Если все-таки позитивные мысли даются вам с трудом, переводите фокус на мысли нейтральные. Начинайте описывать в течение минуты все, что видите вокруг. Примеры. За окном сегодня пасмурно, линолеум у меня на полу бежевый, вот белый угол стола, а это мой чайник, он серебристый, какой интересный узор на обоях, а это моя нога, могу пошевелить пальцами, хи, прикольно. Вы снова переключили внимание. Какой бы метод вы ни выбрали, ваша задача в течение последующих дней – убирать фокус внимания с темы болезни и выздоровления. снова накатывает тревога, значит, пройдите повторно точку Б, идеальный сценарий. Побудьте в ней, выпустите наружу тревогу и вновь переключайте фокус. И знаете, что случится? Вы постепенно забудете, что постоянно думали о своей болезни. Вы думали о ней очень много. Вы забудете, что тревожились, вы начнете искать радостное вместо печального, и в какой-то момент пройдет немного времени, вы удивитесь. «Ой, я что, болел? Не помню». «Нет, вроде бы помню, но как-то мутно. Это было давно, и мне уже неинтересно. Я забыл». Вот. Произошло не только смещение мыслей, но и состояние ума. Да, вы просто забыли, что вы болели. Помните, однако, важную вещь. Чем неприятнее мысль, тем более неприятное ощущение она формирует внутри. Неважно, какая это тема. Деньги, отношения, дети, недостаток и так далее. Важно, что чем больше подобных мыслей, тем больше заторов внутри физического тела, то есть точек напряжения. Старайтесь на постоянной основе быть бдительным к тому, о чем вы думаете. Фоновое думанье в какой-то момент должно быть переведено в осознанное думанье, когда вы уже выбираете те мысли, которые вам приятны, которые отзываются теплотой, мягкостью и радостью. Вот тогда вы мастер. Но мы для этого и записываем эту аудиокнигу, чтобы вы поняли, как отпустить базовые страхи по многим фронтам, чтобы эти страхи уже не мешали переключать вам фокус внимания. Тема болезни ясна? Надеюсь, что да. Если вопросы все еще остались, приходите ко мне на личную консультацию, мы разберем ваш случай, отыщем точки напряжения, снимем их. Работу мы проводим с двух сторон. Вы убираете пласты стрессов, так как получается. Я же работаю с вашим эмоциональным фоном, выправляя его. Меня вы можете найти в Телеграме по нику «Леди Венто».